Глава 8, часть 2. Изабель открыла дверь, обнаружив на пороге озирающегося по сторонам Дерека. Он тут же вошел в комнату, выделенную женщинам, и осторожно прикрыл за спиной толстую деревянную створку. «У тебя нет ощущения, что за нами следят?» Дерек старался говорить как можно тише. «Разве что издалека. Мы услышали бы любой шорох или почувствовали бы запах незнакомца. Хотя вампиры бывают здесь». Баронесса кивнула, указав глазами на стены. «Я уверена в этом. Мне тревожно от осознания, что вы все можете попасть в беду по моей вине». Он присел на короткую лавку у разобранной постели для знатной англичанки, брезгливо проведя рукой по несвежему тюфяку, слыша, как копошатся в нем насекомые. «Не по твоей. Вампир преследовал Ричарда». В этот раз непривычную роль няньки пришлось исполнять Блэр. На него открыта охота, в том числе и королем Арагона. Но вот что связывает повелителей людей и вампиров? Она погладила друга по плечу. «Для этого мы здесь, и твое противостояние Лориану с Викторией тут ни при чем». «Зря ты так думаешь». Дерек раскрыл ладонь, на которой лежал украшенный сапфирами гребень. «Я не стал говорить Марии о своей находке, и тебе тоже». «Почему?» Взгляд Изабеллы выражал искреннее недоумение. «Мне ты можешь доверить любую тайну. В чем дело?» Рыцарь не без доли смущения отвел взор в сторону. «Причина личная, в которой я сам еще толком не разобрался. Мне не хотелось делать леди Деара больно. Себастьян не просто так стал вампиром и допустил превращение своей дочери в монстра». «Как так? Ничего не понимаю. Говори без загадок». Белошвейка взяла Дерека за руку. «Что бы ни случилось с тобой, я всегда буду рядом, ты знаешь. Я заметила, с каким восторгом ты смотрел на правительницу Бискаи». Она добавила очень тихо, сожалея, что затрагивает больные воспоминания воина Христова. «Мария тоже напомнила тебе Лейлу?» «Да». «И мои слова о том, что мертвый муж пытался ее убить, могли нанести непоправимый вред женщине, живущей памятью о прошлой любви. Деара – подлый изменник и вероломный предатель. Этот гребень я нашел в охотничьем домике, в коем так любил уединяться, будучи живым граф, и принадлежит он Виктории. Я сам подарил его француженке много лет назад. Испанец не хотел обратить Марию в вампира в ночь воскрешения. Он жаждал ее смерти, и лишь дочь помешала намерениям негодяя. Думаю, поэтому Джейн охраняет мать. Она знает гнусную тайну отца. Виктория привела не одного вампира к Лориану с помощью обольщения. Она всегда выбирает лучших». «Но почему Себастьян напал на Ричарда?» «Не забывай, что под заботой лорда находится племянница Марии Деаро. Он мог совмещать два дела – выполнять приказ Лориана и исполнять свою месть. Вот для того, чтобы все узнать, мы и отправились в рискованное путешествие. Не вини себя. Я поклялась убить предка и намерена сдержать слово. И уже на мою совесть ложится ответственность за жизни родных людей». Дерек обернулся и, обхватив руками, прижался к прямой спине ученицы. «Мы оба рискуем многим. Я не желаю, чтобы погиб хоть кто-то из живых. Даже ворчунья Хлоя. Кроме того, на мне теперь забота о Марии. Хочу поскорее вернуться в Бискаю и убедиться, что с ней все в порядке». Он шептал ей на ухо. «Мы оставили след, по которому непременно пойдут вампиры. Дай нам Бог исполнить задуманное вовремя и покинуть Испанию без потерь». Изабель вывернулась из объятий и, заглянув в глаза рыцаря, твердо ответила. «Все останутся живы, в том или ином виде. Я готова превратить их в вампиров, чем позволить погибнуть. А ты? Ты понимаешь, какую вину и ответственность собираешься на себя возложить?» «Понимаю», — кивнула она. «Но сделаю это, если не будет другого выхода. У нас слишком много врагов, и один из самых опасных невидим. Не благодаря вампирской ловкости. Вампирша раздула ноздри, ненавидя воспоминания с объятыми пламенем, шевелящимися от жара телами людей. «Это чума. Я чувствую смертельное зловоние в воздухе, и оно намного сильнее, чем в тот раз, когда погиб отец. Надвигается что-то страшное. Умирать будут не десятками и не деревнями. Кострами заполыхают страны, по обе стороны моря и дальше. Мне было видение». «Видение Ричарда?» «Нет. Я была не в настоящем, а в будущем. И наблюдала горящие города Англии, но Ричарда не было среди погибших, хотя я чувствовала его присутствие. И еще». Она немного помолчала, прежде чем произнести. «Я видела пьющих людей-вампиров. Ни одного, ни двух, а множество». «Ты начинаешь меня пугать. Прогулки в волчьей шкуре и полеты в теле ворона по сравнению с этим кажутся детской забавой. Я напугана не меньше твоего. И это происходит не в первый раз. Все началось после смерти цыганки». «Почему же ты молчала?» Взгляд векового вампира выражал растерянность и появившийся с недавнего времени страх. «Ты и так удивляешься, что я не такая, как остальные вампиры, а теперь и вовсе сочтешь ненормальной». Белошвейка с горечью добавила. «Порой мне самой кажется, что я начинаю сходить с ума. Я не только вижу, но и слышу голос, один и тот же, и он напоминает зловещий шепот, что слышала в подземелье тюрьмы, принадлежащей кормилице Жаклин». «Вот это да!» Колдунья предупреждает вампиршу. «Но насчет «не такой, как все», ты не одинока. Я рассказывал о повелителе, чьих способностей до конца не знает никто. И как говорила цыганка, твой проклятый предок – единственный, кто способен зачинать младенцев. Об отпрысках Лориана я никогда не слышал даже намека. Если добавить к его способностям дар, что ты постепенно перенимаешь от ведьм, кем же ты станешь в итоге? То-то и оно. Я каждый день размышляю над этим всем. О повелителе не стоит пока вспоминать, хватает насущных проблем. Думаешь, легко осознавать, что предостережения как-то связаны с той, что вскормила и до сих пор оберегает лучше любого цепного пса моего злейшего врага? Что говорит тебе голос? Ты должна убить Гифреда и съесть сердце проклятого, чтобы стать сильнейшей из нас, иначе жди смерти. И это все на фоне ужасных видений, где множество монстров в человеческом обличии пируют, упиваясь теплой кровью живых среди пылающих костров смерти и хаоса. Рыцарь снова прижал Изабеллу к себе. Она послушно прильнула к широкой груди, вздрагивая спиной, словно в рыданиях. «Это все?» «Нет. Но до этой ночи я видела короткими фрагментами, как цветные витражи в окнах огромного пустынного зала храма. А сегодня? Ярко, красочно. Ты сражался с мечом в руках, и не один, а в окружении Дотсона, Барни, меня и женщин. Они стояли спиной, я не могла разглядеть их лиц, но они тоже вампиры. Мы рубим головы себе подобных существ с торчащими из их сердец стрелами, выпущенными не нами, а кем-то еще. И даже для меня это слишком кроваво и страшно. Господи!» Дерек сжал на мгновение веки. Голос его наполнился обреченностью. «Вампиры всегда там, где войны и мор. Это легко объяснить. Но раз мы тоже там сражаемся, они нас найдут». Теперь уже пришла очередь Изабеллы приводить в чувство учителя. «Предупрежден, значит вооружен». Она обернулась, выглядываясь в кровавые глаза наставника. «Не ты ли не раз говорил мне эти слова? Если я вижу то, что должно произойти в будущем, можно приготовиться к нему заранее. Всех превратить в вампиров и обучить воинскому искусству?» Горько усмехнулся рыцарь. «Зачем убивать? Научить владеть оружием можно и живых людей». «У нас нет на это времени». «Есть. Никто не знает, где и когда станет мертвым, а значит, нужно использовать каждый день. Мы выступим на турнире». «Мы?» — усмехнулся рыцарь. «Ты и я!» Изабель топнула ногой. Ты мне обещал. Нет, ты для этого еще недостаточно обучена. Я сильнее любого из живых воинов, и это главное, настаивала она. А как же традиции и умения? Не смеши. Первый же твой выход на ристалище раскроет сущность бессмертного, сильного человека, но не привыкшего к баталиям рыцаря. И что же мне делать? Сидеть на трибуне в образе прекрасной дамы, внимательно наблюдая за мной. Я стану биться в твою честь и сделаю тебя королевой красоты и любви в этот вечер. Ты получишь возможность присутствовать на пиру за столом короля и его супруги. Чем не возможность узнать о многом из первых уст? Хорошо. Изабель бросила взгляд на сундук с платьями. Придется, чтобы стать неотразимой в этот вечер, самой приготовить наряд. Умение белошвейки как нельзя кстати. Хлое нужен отдых, мне нет. Да и разве сравнится ее неумелая вышивка с моей работой? Дерек негромко рассмеялся. Поверь, ты и так прекрасней всех дам. Появись хоть в рубище рядом с ними. Ну нет. Грубый холст не для королевы любви. Я буду прекрасна во всем и вскружу немало мужских голов тем вечером. Она приложила к груди сразу несколько платьев. Как думаешь, какой цвет мне больше подходит? И парча или бархат? Удиви, усмехнулся рыцарь. Сделай так, чтобы все рты открыли. Синий бархат и парча с серебряной ниткой нижнего платья очень подойдут к сверкающим доспехам рыцаря. Он подставил Изабелле локоть, предлагая на него опереться, и произнес, склонив голову. «Ты не откажешься стать дамой моего сердца на этом перу?» «Доспехом?» Она намеренно пропустила слова о сердце. «Разве что на ристалище. Я подгоню вам по фигурам наряды брата баронессы. На пир пойдете в одежде знати. Мы поразим всех британским великолепием». «Не перестарайся. Король Арагона и Каталонии ищет поддержки Франции для войны с Кастилией, а вовсе не Англии. Меня не интересуют баталии властителей, если они не затрагивают мои собственные интересы». Изабель осеклась, подумав, что, может быть, обвиненный в убийстве брата короля, подданный английской короны, стал винтиком в большой политической игре Педро IV. Она обхватила руками голову, в которой мысли перемешались с видениями из прошлого, настоящего, будущего, принося невероятную сумятицу и страдания от непонимания того, что с ней происходит. Вампирша, закатив глаза, рухнула на руки подхватившего обмякшее тело Дерека, прошептав, прежде чем впасть в беспамятство, чужим старческим голосом. «Ищи королевского лекаря Аби. Он знает всю правду. Ты поймешь».